Глава 14. Последний бой. Тем временем в излучине Роузбад-Крик, в 40 километрах к востоку от пригорка, на котором сидящий бык проводил свой молитвенный обряд, встал лагерем 7-й кавалерийский полк. Переход 24 июня дался Кастеру нелегко. Пока полк с горем пополам преодолевал 45 километров, разведчики исследовали покинутые стоянки, все большие и каждая свежее предыдущей. Солнце жарило нещадно, земля была сухой и пыльной. Вдоль всей долины Роузбад-Крик тянулись глубокие борозды от тысяч шестов для палаток, которые волокли индейские кони. Другие следы, широкие тропы, выбитые бесконечным множеством копыт, говорили об огромных табунах. Встречались и откровенно дурные знаки. Разведчики Арикара, увидев скальп белого мужчины, болтающийся на каркасе покинутой палатки пляски солнца, сообщили о присутствии сильной локотской магии. Когда Кастер с офицерами собрались изучить местность, резкий порыв ветра сорвал штабной флаг и бросил его на землю, обратив верхним концом древка в направлении обратном тому, куда стремился полк. Лейтенант Готфри поднял флаг и воткнул в землю, но тот снова завалился, указывая вершиной древка назад. На третий раз лейтенант немного подкопал землю, и флаг, подпираемый кустом полыни, больше не падал. Готфри не придал всему этому значения, но другой офицер разглядел в случившемся тайный смысл. 7-й кавалерийский будет повержен. Разведчики Кастера, между тем, видели предзнаменование поражения в следах шестов для палаток, которые не расходились, как предполагал Кастер, а наоборот сходились, свидетельствуя о том, что летние кочевники стекаются из агентств в общину сидящего быка. Вечером предводитель разведчиков Кастера Кровавый Нож, наполовину Арикара, наполовину Лакота, предупредил своих товарищей, что их ждет большая битва. «Я знаю, что со мной случится», — признался он им. «Больше мне не видеть солнца». Кавалерист Уильям Тейлор прилег рядом с единственной двускатной палаткой, в которой располагался штаб полка. Внутри, судя по всему, глубоко погруженный в свои мысли, сидел в одиночестве Кастер. «Я лежал на боку лицом ко входу в палатку, и то ли мне почудилось, то ли всему виной игра теней в наступающих сумерках, но лицо его вдруг омрачилось, чего я за ним никогда прежде не замечал. Что его терзало? Мысли о Форт Линкольне, где осталась его обожаемая жена, — терялся в догадках Тейлор. — Или у него сжалось сердце от предчувствия беды, который грозил нам грядущий день?» Горестные раздумья Кастера прервал церковный гимн в исполнении нескольких молодых лейтенантов. «Довольно странное занятие для офицеров в походе распевать церковные гимны», — подумал Тейлор. В 9 часов вечера в лагерь прискакали разведчики Кроу с судьбоносными новостями. Они напали на основной след Лакота, ведущий из долины Роузбад-Крик на запад. Они же сообщили Кастеру о поросшей елями возвышенности, которую впоследствии назовут Вороньим гнездом, между долинами Роузбад-Крик и Литл Бигхорн, с которой открывался прекрасный вид на петляющую километрах в 20 реку Литл Бигхорн. Если Лакота и вправду находится именно там, на рассвете можно будет разглядеть дым от их лагерных костров, — сказали Кроу. Перед Кастером встала дилемма. Генерал Терри изначально предлагал ему сперва провести рекогносцировку у истока Роузбад-Крик и только затем поворачивать на запад к Литл Бигхорн. С одной стороны, продолжая двигаться дальше по берегу ручья, Кастер мог бы взять индейцев в клещи вместе с Гиббоном, если, конечно, Гиббон уже добрался до назначенных позиций, и заодно отрезать им путь к отступлению на юг, к хребту Бигхорн. С другой стороны, тогда Кастер рисковал попасться локотским волкам или вынудить Гиббона сражаться в одиночку. Отыскать индейское селение какого бы то ни было размера не так уж легко, а пройти мимо обнаруженного значит нарушить основополагающее правило ведения войны на фронтире. Ну и, наконец, Терри не зря уполномочил Кастера поступать по своему усмотрению, если обстоятельства потребуют отступить от приказа. Кастеру не понадобилось и 20 минут, чтобы принять окончательное решение. Он атакует стоянку. В 9:20 он отправил разведчиков Кроу с их командиром лейтенантом Чарльзом Варнумом на возвышенность. В первых лучах солнца Кроу, как и предполагали, разглядели дымы лагерных костров и смутные очертания табуна вдалеке. Увидел это и Мич Бойер. И только Варнум, у которого глаза воспалились от дорожной пыли, не разглядел ничего. Поверив разведчикам на слово, он доложил об их наблюдениях Кастеру, который уже продвигался к возвышенности. Там он намеревался 25 июня укрыть свой полк, дать своим людям как следует отдохнуть и подготовиться к сражению, а на рассвете следующего дня атаковать. Немногие забудут этот полночный переход. Ощущение было жутковатое, словно в фантастическом сне. Луна скрылась, погрузив окрестности в кромешную тьму. Колонну окутывали густые тучи пыли, и замыкающие строй в каждой роте гремели кружками, чтобы не потерялись идущие следом. Но люди и лошади все равно то и дело сбивались с тропы и кубарем катились во враги. В воскресенье 25 июня в 9 часов утра, оставив полк позади на расстоянии примерно часового перехода, Кастер пристально вглядывался с вершины Вороньего гнезда в лежащую внизу долину. «На зрение я не жалуюсь», — начал он, — «но я не вижу никакой стоянки и никаких индейцев». «Генерал», — воскликнул Мич Бойер, — «если в этой долине не обнаружится полчище индейцев, равного которому вы в жизни не видели, можете меня повесить». «На кой черт ты мне нужен на виселице?» — рявкнул Кастер и, вскочив на ноги вместе с Варнумом, направился вниз по склону. «Этот его ответ врезался мне в память», — писал позже Варнум. «Прежде всего потому, что до тех пор я ни разу не слышал, чтобы он чертыхался». Кроу умоляли Кастера начать атаку. По направлению к Литл Бигхорн проехал, не скрываясь, отряд локотских воинов, из чего Кроу сделали вывод, что приближение армии для них уже не секрет. Кастер не внял их увещеваниям. Он, в принципе, не очень верил, что до большой стоянки действительно рукой подать. Иными словами, он не верил в то, чего не видел собственными глазами. Но затем прискакал Том Кастер с тревожными вестями. На тропе, по которой они прошли, заметили индейцев. Вьючный мул уронил поклажу, и наряд, вернувшийся ее забрать, натолкнулся на группу молодых шаенских воинов, обступивших ящик с сухарями. Чтобы разогнать их, хватило нескольких выстрелов. Это все решило. Решив, что фактор внезапности все равно утрачен, Кастер решил атаковать немедля. Он не знал, что замеченные на тропе шаены не помчались предупреждать общину, а решили следовать за солдатами. Размеры стоянки, на которую он собирался напасть, Кастера не беспокоили. Главное, чтобы индейцы не разбежались раньше времени. И снова Мич Бойер попытался переубедить Кастера. За 30 лет, которые он провел на северных равнинах, он ни разу не слышал о стоянке больше этой. «Если они войдут в долину Литл Бигхорн сегодня», — предупреждал Бойер, — «на следующее утро они проснутся в аду». Кастер упорно игнорировал все предостережения. Без четверти полдень 7-й кавалерийский устремился с возвышенности между долинами вниз. Через полмили Кастер вызвал к себе Рино и Бентина, видимо, заключив, что разумно было бы напасть на стоянку с разных сторон, как он уже делал в битве на Уашито. Кастер разделил полк на 4 части. Батальон из 3 рот и разведчиков Арикара, всего 175 человек, он отдал майору Рино, 3 роты 115 человек капитану Бентину, а роту капитана Томаса МакДугала увеличил до 136 человек и поручил ему охранять вьючный обоз. У самого Кастера осталось 5 рот, 221 человек, под командованием его любимчиков, его брата Тома, капитанов Джорджа Йейтса и Майлза Кьоу. его зятя лейтенанта Джеймса Калхоуна и лейтенанта Алджернона Смита. Кастер приказал Бентину провести рекогносцировку на гряде отвесных утесов в 1,5 километрах к юго-западу, и если там никого не обнаружится, сразу же присоединиться к основным силам. Кастер и Рина тем временем двинутся вдоль узкого ручья, который впоследствии назовут Рено-Крик, к Литл-Бигхорну. МакДугалу с неповоротливым вьючным обозом было приказано следовать за основными силами. Перед отбытием Бентина к Кастеру подошел разведчик Кроу. «Не разделяйте своих людей», — сказал он. «Противника слишком много для нас, даже если мы останемся вместе. Если нужно сражаться, держите нас вместе». Кастер был уже сыт по горло пораженческими разговорами. «Ваше дело разведка, а сражением я займусь сам», — ответил он. Кроу разделся и принялся раскрашивать лицо. «Это зачем?» — спросил Кастер. «Затем», — ответил индеец, — «что и вы, и я сегодня отправимся домой, тропой, которая неведома ни вам, ни мне». Они разговаривали в 24 километрах от пригорка, на котором сидящий бык накануне вечером молился о божественном заступничестве. Кастер и Рина двигались быстрым шагом под безоблачным небом и палящим полуденным солнцем. Над тропой вздымались тучи пыли. Бойцы разделись до пояса и скинули лишнее снаряжение. Через 5 миль на пути им встретилась искусно разукрашенная палатка. Внутри лежал труп воина, погибшего в битве на Роузбад-Крик. Кастер, разумеется, ведать не ведал об устроенном кругом сражении, поэтому находка ни о чем ему не говорила. С утеса, где стояла палатка, Митч, Бойер и Кроу разглядели на горизонте 50 воинов. Для Кастера это означало только одно. Стоянка действительно рядом, и воины, которых недавно спугнули на обратной тропе, спешат поднять тревогу. Часы показывали почти 2:30. Бентин еще не вернулся, а время было дорого. Кастер послал вперед разведчиков Арикара, но те отказались идти одни без солдат. Полковой адъютант лейтенант Уильям Кук доставил Рина приказ. «Индейцы примерно в 2,5 милях от вас и вот-вот снимутся с места. Двигайтесь вперед так быстро, насколько это возможно, и атакуйте их там, где обнаружите, а Кастер даст подмогу». Когда майор поравнялся с Кастером, тот повторно обещал ему подмогу и велел взять с собой разведчиков. Этим план сражения, придуманный Кастером, исчерпывался. Обстановка менялась стремительно, больше он, Рина, ничего предложить не мог. Что касается Бентина, то он в принципе не знал о намерениях Кастера, равно как и Кастер понятия не имел, где может в данный момент находиться сам неуживчивый капитан и тем более вьючный обоз, тащившийся где-то далеко позади. Командование 7-го кавалерийского полка разваливалось, а все боевые действия пока сводились к нескольким выстрелам по шайенам, пытавшимся утащить ящик с сухарями. Митч Бойер в последний раз посоветовал Кастеру помедлить, но сын утренней звезды, вспоминал один из Кроу, был подобен перу, которое несет ветер, и остановиться не мог. Майору Рино отчаянно требовалось тяпнуть для храбрости. В 3 часа дня, когда бойцы спешились на броде у слияния Трейл-Крика и Литл-Бигхорн и принялись поить коней, он от души приложился к фляге с виски. Мимо него, подняв тучи брызг, прошлепал по воде лейтенант. «Вы что делаете?» — рявкнул Рина. «Хотите утопить меня, прежде чем я погибну в бою?» Несколько минут спустя батальон Рина и разведчики Арикара направились по пологому западному берегу Литл-Бигхорн в сторону пыльного облака, видневшегося 3 километра впереди. Предположительно, пыль подняли индейцы, готовые сняться с места. Рина было приказано их догнать. Выстроив все 3 роты кавалеристов в шеренгу, он, наращивая темп наступления, перевел их с быстрой рыси в галоп и крикнул «В атаку!». Рядовому Уильяму Тейлору показалось, что язык у командира слегка заплетается. Оглянувшись, Он увидел, как Рино делает долгий глоток из квартовой фляги. Чего ожидать дальше, Тейлор не знал. Мы скакали, не думая, сквозь кусты полыни и бизоньи ягоды по опунциям и норам луговых собачек. Для большинства из нас предстоящее сражение было первым ближним боем. Многим, в том числе и мне, еще ни разу не довелось стрелять на скаку. Не доведется Тейлору этого сделать и теперь. Сквозь разрывы в облаке пыли Рин разглядел палатки, сотни палаток, стоящие как стояли. Майор оказался в затуманенном алкогольными парами тупике. Кастер приказал ему перехватить арьергард небольшой общины, спасающейся бегством, а вместо нее перед ним оказался непримиримый противник, укрепившийся на одном месте на огромной стоянке. Неожиданный отпор встретили и Арикара, отклонившиеся влево от основного курса, чтобы, согласно приказу, отогнать табун локотских коней. Для майора Рино это было первое настоящее столкновение с индейцами, а Кастер все не показывался. Ничего не зная о намерениях Кастера, помимо расплывчатого обещания подмоги, Рино спешил своих бойцов за 550 метров до кольца Ханкпапа. Коноводы, в которые был назначен в отделении каждый четвертый, повели коней в прибрежную рощу, а Рино развернул оставшихся 95 бойцов в неплотную стрелковую цепь поперек долины. Кавалеристы вели себя довольно залихватски, скорее всего, сказывался бурлящий адреналин, во время стрельбы не смолкали разговоры и смех, офицеры упражнялись в остроумии и хвастались меткостью. Никто, кроме, пожалуй, самого Рина, не предполагал, что может потерпеть поражение от противника, умеющего только поднимать пыль вдалеке.